Несколько позднее Гайдн выхлопотал у князя разрешение съездить в Лондон для знакомства с творчеством великого Генделя. В Англии композитор пробыл гораздо дольше, чем предполагал. Здесь он сочинил 12 великолепных лондонских симфоний и немало выдающихся камерных произведений. В Лондоне Гайдн присутствовал на фестивалях, устраиваемых в память о Генделе, много лет жившем и создававшем здесь свои величавые оратории. На Гайдна эти сочинения произвели сильнейшее впечатление. Но Гайдн не пошел по пути подражания Генделю. Его оратории отличаются иной проблематикой. Вместо характерной для Генделя библейской героики в них отображено простое человеческое счастье и красота жизни на фоне ярких картин природы. В этой музыке Гайдна, оптимистичной и жизнерадостной, народной по духу и музыкальному языку, много общего с его же лондонскими симфониями. Послушайте фрагмент одной из лондонских симфоний.